Вообще-то Цицерон, превосходный юрист-профессионал, обычно не тратил много времени на подготовку к очередному процессу. Но речь в защиту Милона требовала повышенного внимания. Даже в набросках она обещала стать в ряд лучших его речей. Да и как могло быть иначе? Ведь остальные защитники подсудимого единодушно отказались от выступлений в пользу прославленного оратора. Поэтому вся ответственность за благополучный исход дела теперь целиком лежала на нем. Он должен был убедить жюри склониться к вердикту «Абсолво». Вердикт «Абсолво» невиновен. И Цицерон с удовольствием корпел над бумагами до позднего вечера, торопливо хватаясь принесенного слугами блюда оливки, яйца и фаршированные огурцы, после чего отправился спать, удовлетворенный хорошей работой. На следующее утро, придя на форум, он увидел, что Помпей весьма эффективно справился с ситуацией. Место слушаний оцепили солдаты. Вдоль оцепления прохаживались патрульные, а задир и буянов не было видно нигде. Замечательно. Цицерон ощутил немалое облегчение. Теперь заседание пойдет как по маслу. Посмотрим, как Марк Марцелл выбьет сколу из колеи. Если Марку Марцеллу это и не совсем удалось, то запутал он сколу изрядно. Свидетели слушали и рьяно допрашивали 3 дня кряду. На 4-й день они дали письменные показания, клятвенно подтвердив их правдивость. Затем началась процедура отбора 81 кандидата в присяжные из сенаторов, всадников и трибуни Аэрарии. Трибуни Аэрарии. Представители сословия всадников, обладавшие ежегодным доходом от 300 до 400 тысяч сестерциев и потому не входившие в первый класс. Со стороны защиты в жеребьевку включен был и Марк Порций Катон. Все эти дни Цицерона грела мысль о подготовленной им речи. Редко он выдавал что-либо лучшее. Да и коллеги нечасто уступали ему свое время. Каждому, несомненно, хотелось блеснуть перед публикой, и тем не менее говорить будет лишен. Обвинение займет 2 часа. Потом 3 часа уйдет на защиту, целых 3 часа. На такое никто не способен. Цицерон предчувствовал свой триумф. Путь домой для такого известного консуляра, как он, всегда был своего рода парадом. Цицерона сопровождали клиенты, поклонники и почитатели. Все гадали, что же он скажет завтра, гомонили, хихикали и заносили его замечания на восковые таблички. А сам Цицерон разглагольствовал, смеялся, острил. Ситуация малоподходящая для передачи чего-либо личного. Но когда Цицерон, слегка задыхаясь, стал подниматься по лестнице висталок, кто-то быстро прошел мимо него и сунул ему в руку записку. Как странно. Почему он не прочитал ее там же, на месте, он не мог бы сказать. Что его удержало? Предчувствие не иначе. Только оказавшись в своем кабинете, Цицерон внимательно ознакомился с сообщением и сел, наморщив лоб. Записка была от Помпея. Тот предлагал этим же вечером явиться к нему на виллу на Марсовом поле. И без сопровождения, будь уж так добр. Вошел управляющий и сообщил, что обед готов. Цицерон поел в одиночестве, ничуть не жалея, что Теренция не захотела составить ему компанию. Что за секретность? Чего хочет Помпей? Утолив голод, Цицерон спешно и кратчайшим путем направился к Марсову полю. Он спустился к бычьему форуму и прошел к цирку Фламиния, за которым находились театр Помпея с колоннадой в 100 колонн, помещение для заседаний Сената и, наконец, сама вилла, которую, Цицерон усмехнулся, он однажды сравнил с утлым яликом, притулившимся к яхте. И это действительно так. Не то чтобы уж вилла была такая уж крошечная, просто театр подавлял ее своими размерами. Помпей был один, он радостно поздоровался с Цицероном и налил ему в чашу отличного белого вина, разбавив его кристально чистой родниковой водой. «Ты готов к завтрашнему сражению?» — спросил великий человек, повернувшись на ложе так, чтобы хорошо видеть гостя, сидевшего в отдалении. «Как никогда прежде, Магн, великолепная речь. Гарантируешь, что Милона оправдают? Я приложу все силы для этого». «Понятно». Некоторое время Помпей молчал, оглядывая через голову посетителя золотую гроздь винограда, подаренную ему евреем Аристобулом. Потом пристально посмотрел Цицерону в глаза и сказал: «Я не хочу, чтобы ты произносил эту речь». У Цицерона отвисла челюсть. «Что?» — глупо спросил он. «Я не хочу, чтобы ты произносил эту речь». «Но я обязан. Мне отвели на нее 3 часа». Помпей встал, прошел к большой двустворчатой двери, ведущей в сад Перистиля. Дверь из литой бронзы была обшита великолепными резными панелями со сценами, изображавшими битву между лапифами и кентаврами. Конечно, скопированными с Парфенона, с его мраморных барельефов. Глядя на лапифов, Помпей объявил в третий раз: «Я не хочу, чтобы ты произносил эту речь, Марк». «Почему?» «Если она оправдает Милона», — сказал, глядя на кентавра, Помпей. Щеки Цицерона стало покалывать. По спине потекли струйки пота, он облизал губы. «Я был бы благодарен за объяснение, Магн», — произнес он со всем достоинством, на какое только был способен в столь неприятный момент, и сжал кулаки, чтобы скрыть дрожь в руках. «Я полагал, это очевидно», — небрежно сказал Помпей, обращаясь к окровавленному крупу кентавра. «Если Милона оправдают, для половины Рима он станет героем. Это значит, что в следующем году его выберут консулом. А я больше не нравлюсь Милону. И через 3 года, когда я сложу с себя губернаторские полномочия, он непременно обвинит меня в чем-нибудь, как уважаемый и обладающий большим влиянием консуляр. Я не хочу, подобно Цезарю, всю оставшуюся жизнь прятаться от злонамеренно сфабрикованных обвинений во всем подряд, от измены до вымогательства. С другой стороны, если Милона осудят, он уедет в ссылку без права возвращения, а я буду в безопасности. Вот почему». «Но, Магн, я не могу», — выдохнул Цицерон. «Сможешь, Цицерон. И более того, ты сделаешь это». Сердце Цицерона повело себя странно. Перед глазами повисла мелкая сетка. Он сел прямо, зажмурился и несколько раз глубоко вдохнул. По натуре он, конечно, был пуглив, но не труслив, и, сталкиваясь с несправедливостью, мог повести себя удивительно твердо. Эту твердость Цицерон ощутил в себе и сейчас, когда открыл глаза и посмотрел на спину хозяина дома, едва прикрытую тонкой туникой, ибо в комнате было тепло. «Помпей, ты просишь меня проигнорировать интересы клиента», — сказал он. «Я понимаю, зачем тебе это нужно. Но я не могу с тобой согласиться. Это не гонки на колесницах, и, кроме того, Милон — мой друг. И я сделаю для него все, что могу, независимо от чьих-либо мнений». Помпей перевел взгляд на другого кентавра, из груди которого торчало пущенное лапифом копье. «Тебе нравится твоя жизнь, Цицерон?» — спросил он совсем мирно. Дрожь усилилась. Цицерон вынужден был отереть взмокший лоб складками тоги. «Да, нравится», — прошептал он. «Я так и думал. В конце концов, и второе консульство у тебя впереди, и возможность получить место цензора». Раненый кентавр явно был весьма занимательным. Помпей наклонился, чтобы лучше рассмотреть место, куда вошло острие. «Тебе решать, Цицерон. Если завтра Милона оправдают, все эти перспективы исчезнут, а твой очередной сон станет вечным». Положив руку на шарообразную ручку двери, Помпей толкнул створку и вышел. Цицерон сидел на ложе, тяжело дыша, закусив губу, колени его тряслись. Время шло, но он не замечал его хода. Наконец он уперся обеими руками в край ложа и встал. Ноги держали. Он сделал шаг, потом еще и пошел. И только у подножия палатина осознал, что случилось. Фактически Помпей признался ему, что Публий Клодий убит по его приказу, что Милон был лишь инструментом, и что теперь этот инструмент затупился и больше не нужен хозяину. А если он, Марк Туллий Цицерон, не сделает того, что ему говорят, он будет так же мертв, как мертв сейчас Публий Клодий. Кто на этот раз постарается для Помпея? Секст Клелий? О, в мире много таких инструментов. Возможно, и сам Помпей из Пицена всего лишь чей-либо инструмент. И участвует ли во всем этом Цезарь? Да, несомненно. Клодию не позволили стать претором, убив его. Они так решили между собой. И в темноте своей спальни Цицерон заплакал. Таренция шевельнулась, что-то пробормотала, легла на бок. Цицерон завернулся в толстое одеяло и вышел в ледяной перистиль. И там выплакался, жалея как себя, так и Помпея. Давно уже не было того живого, до странности бесцеремонного 17-летнего юноши, с каким Цицерон познакомился в Пицене во время войны. Помпей Страбон, отец этого юноши, воевал против италийцев. О, если бы несчастный молоденький Цицерон уже тогда мог знать, что сулит ему эта встреча. Он понял бы, почему Помпей всегда был с ним добр. Он понял бы, зачем тот спас ему жизнь в те далекие годы, чтобы однажды в будущем ее отнять. По утрам Рим всегда просыпался под шум и гул. Ночами тяжелые, запряженные валами телеги грохотали по узким улицам, доставляя товары на рынок и в лавки, а также материалы на фабрики и металлические болванки в литейные мастерские. Рим, позевывая, готовился к серьезной работе. Делать деньги всем нравилось. Это был римский стиль. Но на рассвете пятого дня суда над Милоном великий город словно оцепенел. Помпей буквально перекрыл его важнейшие жизненные каналы. В пределах Сервиевой стены все замерло. Ни одна закусочная не открылась. Ни одна таверна не распахнула ставни на окнах. Ни одна пекарня не развела еще с ночи огней. Ни один ларек не был вынесен на базарную площадь, а в углах ее не было видно ни важных философов, ни внимающих им шкалеров. Ни один банк не позванивал серебром, ни одна брокерская контора не щелкала счетами, и зазывать к себе посетителей не решался ни один книготорговец, ни один ювелир. Да и зазывать было, собственно, некого. Рабам в этот день не давали никаких поручений, а свободные римляне оставались в домах, предпочитая общество домочадцев, сутолоки духовных общин, клубов и братств. Тишина оглушала. Каждая улица, ведущая на форум, была заблокирована мрачными, неразговорчивыми солдатами. А на самом форуме, над развивающимися плюмажами шлемов сирийского легиона, грозно блестели наконечники пик. В это девятое по счету и очень морозное апрельское утро главную площадь города охраняли 2000 легионеров, а еще 3000 были рассредоточены по всему Риму. Чтобы придать действу видимость непредвзятости, к месту судилища согнали около сотни мужчин и нескольких женщин. Они дрожали от холода и со страхом оглядывались по сторонам. Помпей уже установил свой трибунал у дверей казначейства под сенью храма Сатурна и сидел там, отправляя фискальное правосудие. А Генобарб велел своим ликторам забрать из подвала святилища деревянные шарики с именами и принести кувшины для жеребьевки. Марк Антоний давал отвод кандидатам от обвинения, а Марк Марцелл — от защиты. Но когда вынули шар с именем Катона, оба согласно кивнули. 2 часа длился отбор присяжных. Обвинительная речь заняла еще 2 часа. Старший из 2 аппиев Клавдиев и Марк Антоний, специально оставшиеся в Риме, говорили по получасу, а Публий Валерий Непот выступал целый час. Хорошие речи, но все ждали Цицерона. Он вышел, и присяжные на складных стульях подались вперед. Цицерон держал в руке свиток, но всем было известно, что он никогда не заглядывает в свои записи. Этот оратор, казалось, складывал слова на ходу, плавно, ярко, волшебно. Так он обвинял Гая Вереса. Так защищал Целия, Клуэнция, Росция из Америи. Рим помнил каждую из этих речей. Убийцы, подлецы, чудовища в человеческом образе. Всех без разбору он был готов обвинять или защищать. Для его мельницы годилось любое зерно. Даже гнусный Антоний Гибрида в его устах явился идеальным сыном, о каком могла лишь мечтать каждая римская мать. «Луций Агенобарб, члены жюри, вы видите меня здесь как представителя замечательного человека, Тита Аппия Милона». Цицерон замолчал, посмотрел на приосанившегося Милона и нервно сглотнул. Как странно выступать перед аудиторией, почти сплошь состоящей из одних лишь солдат. Мне не хватает привычной городской шумихи, но... Он запнулся, снова сглотнул. Но нас защищают. Нам нечего бояться. И меньше всего должен чего-то бояться мой дорогой друг Милон. Он умолк, помахал свитком. Публий Клодий был сумасшедшим. Он жег и грабил. Жег. Посмотрите туда, где стояли Курия Гостилия, Порциева базилика. Он замолчал, нахмурился, потер ладонью лицо. Порциева базилика. Порциева базилика. Тишина стала такой, что стук чьего-то копья прозвучал, словно грохот рухнувшего строения. Милон, открыв рот, недоуменно смотрел на Цицерона. А этот отвратительный таракан Марк Антоний ухмылялся, и лучи восходящего солнца, отскакивая от лоснящегося черепа Луция Агенобарба, слепили глаза. «О, что с моей головой? Почему я это замечаю?» Он вновь попытался заговорить. «Неужели с нами постоянно должны происходить несчастья?» «Нет». Несчастья закончились, когда сгорел Публий Клодий. В тот день, когда Публий Клодий умер, Рим получил бесценный подарок. Патриот, которого мы здесь видим, просто защищался, боролся за свою жизнь. Он всегда был на стороне истинных патриотов. Его гнев, направленный на грязные методы демагогов, он пошатнулся. Публий Клодий замышлял убить Милона. Сомнений в том нет и быть не может. Нет сомнений. Нет. Сомнений в том нет. Встревоженный Целий поспешил к Цицерону. «Цицерон, с тобой все в порядке? Хочешь, я принесу немного вина?» — взволнованно спросил он. Карие глаза повернулись к нему с удивлением, столь неподдельным, что Целий даже засомневался, узнал ли его Цицерон. «Спасибо. Все хорошо», — сказал Цицерон и снова заговорил. «Милон не отрицает, что на Аппиевой дороге произошла стычка, но он отрицает, что подстроил ее. Он не отрицает, что Клодий убит, но отрицает, что приложил к тому руку. Обвинения несущественны. Это все Клодий. Это был его умысел. Публий Клодий. Он не Милон. Нет, не Милон». Целий опять подошел к нему. «Цицерон, выпей вина». «Нет, со мной все в порядке. Правда, все хорошо. Благодарю. Посмотрите, каковы размеры обоза Милона. Четырехколесный экипаж, жена, уважаемый Квинт Фуфий Кален, много слуг, охранявших повозки с багажом. Разве это говорит нам о том, что он замышлял убить Клодия? А Клодий был без жены. Разве это не подозрительно? Клодий никогда и никуда без нее не ездил». И при нем, кстати, не было багажа. Двигаясь налегке, ничем не обремененный, он... Вот Помпей сидит в своем кресле, слушает очередного фискала. Делает вид, что ему все равно, чем кончится этот суд. Я не знал его. Он меня уничтожит. О, Юпитер, он меня уничтожит. Милон не безумец. Если бы все случилось так, как утверждается в обвинениях, тогда перед нами сидел бы несомненный безумец. Но наш Милон отнюдь не таков. Это Клодий — безумец. Все знают, что Клодий был сумасшедшим. Все это знают, весь Рим. Он умолк, вытер пот, застилавший глаза. Увидел Фульвию, сидящую рядом с Симпронией. А кто это с ними? О, Курион. Они улыбаются. Улыбаются, улыбаются. А Цицерон мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Клодий мертв. Никто этого не отрицает. Мы все когда-нибудь тоже умрем. Но никому не хочется умирать. А Клодий умер. По своей же вине. Милон не убивал его. Милон. Милон. Со стороны Милона никто не выразил гнева или раздражения. Даже Милон. Шок был слишком велик. Состояние Цицерона внушало тревогу. Что с ним? Очередной приступ головных болей, рождающих искры в глазах. Это не сердце. Лицо не сереет и не желудок. Что же с ним? Неужели удар? Вперед вышел Марцел. Луций Агенобарб. Уже ясно, что Марк Туллий не может продолжить. И это трагедия. Ибо мы все отдали ему свое время. Никто из нас не готовился к выступлению. Могу ли я просить суд и присяжных вспомнить, какие речи обычно произносил Цицерон? Сегодня он болен. Мы не услышали его новую речь, но все мы помним о прежних. Услышьте сердцем члена жюри, что он мог бы сказать, и примите решение, на ком лежит действительно вина в этом печальном деле. Защита закончено. Акинобарб зашевелился в своем кресле. «Члены жюри, голосуйте!» — произнес он. Присяжным надо было нанести на воск только букву. «А» означало «абсольво», «С» — «кондемно». «Кондемно» — «виновен». Ликторы Агенобарба собрали таблички. Агенобарб произвел подсчеты, не таясь от свидетелей, заглядывающих через его плечо. «Кондемно! 38 голосов против 13!» — спокойно объявил Агенобарб. «Тит Анни Милон, я назначаю комиссию, которая определит размер штрафа. Но «кондемно» — это также и ссылка. Согласно «Лекс Помпея Деви». «Лекс Помпея Деви». Закон был принят, когда Помпей был консулом без коллеги в 52 году до нашей эры для усиления действия закона Плавтия. «Мой долг уведомить тебя, что ты лишаешься права на огонь и воду в пределах 500 миль от Рима. Уведомляю, что против тебя выдвинуты еще 3 обвинения. Тебе придется ответить в суде Авла Манлия Торквата за взятки в ходе предвыборного процесса. Тебя будут судить в суде Марка Фавония за противозаконную связь с членами общин, запрещенных Лекс Юлия Марсия». «Лекс Юлия Марсия». Закон был принят консулами Луцием Юлием Цезарем и Гаем Марцием Фигулом в 64 году до нашей эры. Этот закон ликвидировал почти все братства и общины, расплодившиеся во всех слоях римского общества. Его главной мишенью были общины перекрестков, считавшиеся потенциально опасными с политической точки зрения. Публий Клодий доказал справедливость этих опасений. Став плебейским трибуном, он восстановил в правах общины перекрестков в 58 году до нашей эры. «И кроме того, суд Луция Фабия выдвигает против тебя обвинение в насилии в соответствии с Lex Plautia Divi». «Лекс Плаутия Деви». Закон был принят Плавтием в 70-х годах до нашей эры, касался проявления насилия на народных собраниях. «А настоящее дело закрыто». Целий увел обессиленного Цицерона. Катон, голосовавший за оправдание, направился к Милону. Окружающие вели себя странно. Даже Мегера Фульвия не вопила от радости. Люди, словно немые, молча брели во свояси. «Мне жаль, что так получилось, Милон», — сказал Катон. «Не больше, чем мне, поверь. Боюсь, и другие суды тебя обвинят. Конечно, хотя я уже не смогу ничего им возразить, ибо сегодня же отбываю в Массилию». Удивительно, но Катон принял сказанное спокойно. «Тогда ты это переживешь. Надеюсь, ты заметил, что Луций Агенобарб не приказал опечатать твой дом или наложить арест на твои деньги. Я благодарен ему за это и готов в путь». «Я поражен. Что стряслось с Цицероном?» Милон улыбнулся и покачал головой. «Бедный Цицерон. Я полагаю, он только что познакомился с некоторыми секретными методами Помпея. Пожалуйста, Катон, следи за Помпеем. Я знаю, что Бонни обхаживают его. И понимаю, почему. Но тебе лучше быть союзником Цезаря. По крайней мере, Цезарь — римлянин». Катон возмутился. «Цезарь? Да я скорее умру!» — выкрикнул он и зашагал прочь. В конце апреля состоялась свадьба. Гней Помпей Магн женился на вдове Корнелии Метелле, дочери Метелла Сципиона, которой был 21 год. Обвинение, которое Планк Бурса грозился выдвинуть против Метелла Сципиона, так и не прозвучали. «Не беспокойся, Сципион», — добродушно сказал жених на немноголюдном свадебном пиршестве. «Я намерен провести выборы вовремя, то есть в Квинктилин. И обещаю, что на них тебя выберут моим младшим коллегой до конца этого года. А пока мне придется послужить одному». Метелл Сципион не знал, то ли пнуть его, то ли расцеловать. Пробыв дома несколько дней, Цицерон оправился, делая вид даже для себя самого, что ничего особенного с ним не случилось и что Помпей всегда тот же, что и всегда. Да, у него был приступ той ужасной головной боли, когда разум словно бы цепенеет и заставляет заплетаться язык, так он объяснил все целью. А остальным сказал, что на него подействовало присутствие войска, и он просто не смог сосредоточиться в обстановке такой агрессивности. Многие знали, что Цицерона не смущали и вещи похуже, но держали язык за зубами. Цицерон постарел, вот и все. Милон осел в Массилии, Фауста вернулась к своему брату в Рим. Через какое-то время Милону доставили с курьером подарок — копию речи, не произнесенную Цицероном, с дополнениями о военном давлении и витиеватыми выпадами в сторону консульства без коллеги. «Благодарю», — написал в ответ Милон. «Если бы у тебя хватило смелости произнести эту речь, дорогой Цицерон, я бы сейчас не наслаждался массильской кефалью».